Пермичи точно не целовали креста тушинскому царю, но зато и не помогали против него, дожидаясь, которая сторона возьмет верх. Вычегодцы пишут к ним: «Вы пишете к нам словом, что стоять с нами единомысленно ради во всем, а делом с нами ничего не делаете. А богоотступники литовские люди, и с ними русские воры, села и волости, и деревни воюют, церкви Божии разоряют, образа колупают, оклад и кузнь снимают, православную веру попирают, крестьян секут, жены детей их в плен в Литву ведут, имения их грабят и хвалятся, хотят идти к Вологде и на Сухану, и в наши места воевать». Так, если какое разорение над здешними местами и над нами сделается от литовских людей и от воров, то вам от Бога и от государя это не пройдет, а с литовскими людьми и с ворами вам не прожить, и вам от них тоже будет. Смутное время, надежда на безнаказанность развязывали руки людям, которые любят извлекать выгоды из общей беды. Пермские старосты и целовальники, обязанные отправить хлебные запасы в сибирские непашенные города, служилым людям на жалование, купили в Верхотурье дешевую ценою хлеб с подмесью, и этими запасами, говорит царская грамота, в сибирских городах ратных людей без хлеба поморили, потому что верхотурские жилецкие люди продают хлебные запасы, мешая с каменьем и песком. На Двине жители, свободные теперь от всякого правительственного влияния, посадили в воду дьяка Илью Уварова. Сначала хотели они предать смерти и воеводу своего Ивана Милюкова-Гуся, обвиняя его в разных несправедливостях, но потом передумали. Пришли в тюрьму, где он был посажен, и с честью просили его идти в приказную избу и по-прежнему управлять ими. Несмотря, однако, на измену, на распри между городами, на равнодушие и бездействие некоторых областей, дела земских людей против воров шли успешно. Толпы поволжских инородцев, мордвы и черемис, осадили Нижний Новгород. К ним присоединился отряд тушинцев под начальством князя Семена Вяземского. Нижегородцы сделали вылазку, поразили осаждавших и прогнали их от своего города, причем князь Вяземский был взят в плен. Нижегородцы повесили его, не давая знать в Москву. Мы видели, что нижегородцы через игумена Иоиля уговаривали балахонцев не затевать усобицы из-за вопроса о правах Дмитрия или Шуйского, а признавать государем того, кого признает Москва. Но жители Балахны не послушались увещаний Иоиля, и нижегородцы под начальством воеводы Алябьева овладели Балахною. Полки, собранные северными городами, заняли опять Галич, Кострому. Сохранилось известие, как в это время города содержали своих ратных людей. Всякий служилый человек, отправляясь в поход в чужой город, в чужую область, получал от своего города деньги вперед за месяц, а по истечении месяца город, отправивший его, высылал ему деньги в то место, где он находился. Предводительствовать ополчением северных городов Скопин прислал воеводу Вышеславцева, который разбил тушинцев, взял у них Романов по Шихонье. Малога и Рыбинск присягнули также царю Василию. Собрав 1040 ратников, Вышеславцев двинулся из Романова и поразил тушинского воеводу Тишкевича, следствием чего было занятие Ярославля и Углича. Ветчане писали пермичам, что в Арзамасе, Муроме, Владимире, Суздале и в других городах всякие люди хотят государю добить челом и крест целовать, ждут только прихода боярина и воеводы Федора Ивановича Шереметьева, которому царь Василий велел оставить осаду Астрахани и идти на север по Волге, приводя в повиновение тамошние города, что Шереметьев и исполнял с успехом. Действительно, муромцы, снесясь с нижегородским воеводою Алябьевым, впустили его к себе в город, и владимирцы, как скоро узнали о приближении нижегородского войска, тотчас встали против тушинцев. Воевода их Вильяминов упорствовал в верности лжедимитрию. Владимирцы схватили его и повели в соборную церковь, чтобы там, исповедовавшись и причастившись, он приготовился к смерти. Протопоп собора, совершив таинство, вывел его к народу и сказал: «Вот враг московского государства». Тогда всем миром побили Вильяминова камнями, поцеловали крест царю Василию и начали биться с воровскими людьми, не щадя голов своих. В известии об этом событии нас останавливает торжественность, какой оно сопровождалось. Здесь мы не видим буйного восстания черни, которого следствием обыкновенно бывают немедленные насилия, убийства. Народ, который удержал свой порыв, который дал обвиненному время христиански приготовиться к смерти, этот народ действовал в полном сознании, умерщвлял не человека ему ненавистного, нет, он оказал уважение к этому человеку, а казнил воеводу, изменника государству.